вначале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Бас вдохнул движение, силу. А имя этой силе – диджей Алигатор. Давай.